Его подняли в самом дальнем уголке глубокого бестиария, совсем недалеко от линии, где мраморное небо сходится с черной землей, порождая бесконечный, не стихающий ни на мгновение ветер. Его подняли, значит, он нужен. Но потому что его подняли одного, да еще так далеко от замка, Ктулху понял, что это не возрождение, что мечта, с надеждой на осуществление которой он рассыпался в пыль бестиария, еще не осуществилась. Великий господин не вернулся. Горе было настолько сильным, что захотелось выть. Тоскливо, безнадежно, как выли пленники, медленно умирающие во имя благодатной ненависти Азактота. Ктулху лучше всех знал этот вой, ибо он был погонщиком рабов, палачом и надсмотрщиком великого господина, и именно его бич вырывал из их душ этот пронзительный крик. Но Ктулху никогда не думал, что сам захочет повторить этот вой. Он уселся на землю и угрюмо подбросил вверх горсть черной пыли, мрачно наблюдая за тем, как ее микроскопические частицы, несмотря на пронзительный ветер, медленно возвращаются обратно. «Ктулху, ты мне нужен!» Погонщик рабов узнал раздавшийся из-под сводов мраморного неба голос. Это был носящий желтую маску, правая рука великого господина. Неподалеку от Ктулху в землю ударила еще одна молния, и завертевшаяся вокруг воронки пыль сформировала нерга, закатную саранчу, ездовое животное погонщика рабов. «Ты мне нужен!» Ктулху поднялся с земли, подошел к недоуменно хрипящему нергу и ласково провел ладонью по его панцирным пластинам. «С возвращением!» Саранча повела головой. Один из ее огромных фасеточных глаз уставился на хозяина, а длинные задние лапы нетерпеливо заерзали по черному песку. «Соскучился!» Ктулху взобрался на спину нерга, и шипы, которыми заканчивались ноги погонщика рабов, привычно скользнули в щель между панцирными пластинами, добравшись до спрятанного под ними мягкого тела. «Вперед, саранча! Вперед!» И нерг прыгнул, с легкостью преодолев около 100 ярдов. В самом центре глубокого бестиария, в той точке, где мраморное небо было максимально удалено от черной пыли, а яростный ветер не так сильно трепал невысокие дюны, мрачно возвышались 20 башен замка Кадав, резиденции Азактота, великого господина Гипербореи, сейчас пустующий. Ктулху прекрасно помнил времена, когда острые шпили замка упирались не в мраморное небо глубокого бестиария, а блестящими черными иглами тянулись к ослепительному солнцу, горделиво вырисовываясь на фоне причудливых облаков. Времена, когда гиперборейцы в союзе с другими магическими кланами безжалостно крушили великие дома, отвоевывая для людей землю, и слава северных монстров опережала страх, который они внушали. Ктулху помнил. А еще погонщик рабов помнил, как этот страх превратился в ненависть, как вчерашние союзники заключили сделку с потрепанными, но все еще могущественными великими домами, и как рушилась под ударами предателей Гиперборея. Ктулху помнил поля, усеянные трупами, а за кто-то, ведущего в бой последние легионы, и замок, озаренный пламенем многочисленных пожаров. Ктулху помнил. Для рассеянного в пыль погонщика рабов не было времени, и то, что по земному исчислению случилось 1000 лет назад, он помнил так, словно это произошло вчера. Великий господин исчез. Его верные воины пылью рассеяны по глубокому бестиарию, а замок, вечный замок Кадав, подпирает мраморное небо, не позволяя ему упасть на то, что осталось от Гипербореи. Ветер в этом месте был действительно слаб, напоминая лишь бледное подобие самого себя. Он не огибал замок, не разбивался о его неприступные стены, а плавно умирал, докатываясь до черного оникса легким, едва уловимым дуновением. Ктулху осадил саранчу, спрыгнул на землю, встал на колени и опустил лицо в черную пыль. «Великий господин, я испрашиваю разрешение нарушить покой твоего замка!» Несмотря на то, что Азактота не было в глубоком бестиарии, он не мог видеть своих подданных. Ктулху скрупулезно выполнил ритуал посещения замка Кадав. Он постоял на коленях положенное время, поднялся, сделал три шага и, вновь опустившись на колени, поцеловал землю. Теперь прозвучал гулкий голос, носящего желтую маску. «Ты можешь войти!» Погонщик рабов сделал еще один шаг и оказался прямо перед гладкой стеной. Вблизи черный оникс уже не казался таким монолитным, как издали. Нет, он был таким же гладким и блестящим. Он был камнем, но камнем живым, тихонько дышащим, охраняющим покой своего повелителя. Ктулху протянул руку, и она плавно погрузилась в вязкую тьму стены. В замке Кадав не было ворот, как не было коридоров, окон и дверей. Он представлял собой единый организм, и каждый, кто приходил в него, в буквальном смысле поглощался живым ониксом. «Я жду», — нетерпеливо напомнил ключник. Ктулху сделал шаг в стену и, чувствуя, как его тело растворяется в ониксовой твердыне, инстинктивно закрыл глаза. Он не любил это ощущение. Он боялся его. Погонщик рабов опасался, что однажды его тело навсегда останется растворенным в черных камнях замка, как это случилось с Ситри, и ветер будет играть с его стонами. «Зря ты боишься отдать себя замку», услышал Ктулху тихий смешок, носящего желтую маску ключника. «Ситри благодарит судьбу за то, что великий господин уготовил ему именно такую участь. В противном случае ветер играл бы не с его стонами, а с воплями ужаса». Погонщик рабов вздрогнул. Как он мог забыть, что, растворяясь в замке Кадав, он открывает для его обитателей все свои мысли и страхи? «Великий господин мудр в своей ненависти к нам», пробормотал Ктулху и торопливо опустился на колени. «Прими мою покорность, носящий желтую маску, посмейся над моим скудоумием и просвети, если сочтешь нужным, о причинах моего пробуждения». В былые времена ключник замка не удостаивался таких почестей, но здесь, в глубоком бестиарии, в отсутствии Азактота, он был верховным иерархом Кадав, имеющим право казнить и миловать по своему усмотрению. Так повелел великий господин. Носящий желтую маску принял погонщика рабов на открытой террасе Спакской башни, названной так в честь горы Спак, на которой великому господину сошло озарение. Ключник, внимательно глядя на преклоненного Ктулху, стоял у балюстрады, и его маска, которой враги Гипербореи пугали своих детей, ничуть не изменилась с тех пор, как погонщик рабов видел ее последний раз. Она полностью закрывала лицо ключника и имела лишь два небольших выреза для глаз. Два абсолютно черных выреза. А о том, что скрывал носящий желтую маску под тяжелым пурпурным плащом и массивным золотым шлемом, не знал никто, кроме великого господина. «Поднимись!» Ктулху с готовностью выполнил распоряжение. «Мне показалось, что ты устал, погонщик рабов». «Я устал не быть погонщиком», медленно взвешивая каждое слово, ответил Ктулху. «Моя кровь бурлит, и...» «Прибереги словеса для господина», бесстрастно оборвал его носящий желтую маску. «Он любит, когда ты мелешь языком. Прости меня». Носящий желтую маску отвернулся и несколько мучительно долгих мгновений смотрел на черную поверхность бестиария. «Как тебе понравилось быть пылью, погонщик?» Ктулху яростно скрипнул зубами, но взял себя в руки и постарался ответить с максимально сдержанной язвительностью. «Это было не так скучно, как пялиться на мраморное небо все это время». Великий господин опасался, что обратная трансформация может привести к изменению его воинов, но я вижу, что этого не произошло. с прежней бесстрастностью произнес ключник. «По крайней мере, ты остался таким же кретином, что и раньше». Помимо маски не изменилось и то, что она скрывала. Ближайший помощник Азактота был высокомерен и презрителен, как и тысячи лет назад. «Мудрость не всегда является залогом долгой жизни», — туманно ответил Ктулху, но тут же прикусил язык. Ситри тоже враждовал с носящим желтую маску, и теперь его боевые заслуги вплавлены в черные стены замка Кадав. «Тем не менее, погонщик, я решил даровать тебе шанс послужить великому господину», — продолжил ключник, не обратив внимания на дерзость Ктулху. «При должной расторопности ты сможешь даже стать героем». «Что я должен сделать?» «Отправиться на землю». «Ага!» — резко выдохнул Ктулху. «Ты смог открыть врата?» «В этом случае героем был бы я», — невозмутимо ответил носящий желтую маску. «Врата откроются извне». «Великий господин вернулся!» — с надеждой поинтересовался погонщик рабов. «Нет», — золотой шлем ключника качнулся. «Господин по-прежнему томится в плену». «В плену?» «Со времени гибели Гипербореи прошло очень много времени», — пояснил носящий желтую маску. «Об основных событиях я расскажу тебе после. А сейчас главное. Я видел грядущее. Будут открыты младшие врата, врата Нанна. Причем очень ненадолго». Ключник помолчал. «Из всех старших иерархов Кадав через эту щель сможешь выскользнуть только ты». «Затем я открою следующие врата», — подхватил Ктулху. «И тогда...» «Если получится», — кивнул носящий желтую маску. «Но в этом я не уверен. Грядущее слишком изменчиво. В любом случае, ты должен будешь сделать следующее».